Эпоха культурной революции. Общее собрание студентов и преподавателей. Матерый враг советской власти, белогвардеец Рахманинов. В этом же номере журнала «За пролетарскую музыку» помещена резолюция общего собрания ячеек ВКПБ и ВЛКСМ, Высшей музыкальной школы имени Кона, как тогда называлась Московская консерватория, посвященного осуждению концерта в Большом зале консерватории под управлением Альберта Коутса и исполнения колоколов Рахманинова. Из этой резолюции Свиридов приводит цитату, страница 6. Страницы 7-8. Выписать все цитаты из статьи Ленина «Товарищи рабочие, идем в последний и решительный бой». В опубликованной стенограмме выступления ответственного секретаря ВАПМа Лебединского на диспуте о спектакле театра имени Мерхольда «Последний решительный» в институте ЛИЯ Комакадемии 17 февраля 1931 года приводятся цитаты из статьи Ленина «Товарищи рабочие, идем в последний и решительный бой» 1918 год. Смотрите «Лебединский», «Последний решительный», «За пролетарскую музыку», 1931 год, номер 5, страницы 7-12. Цитаты эти следующие. «Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов». Страница 7. «Никакие сомнения невозможны. Кулаки — бешеный враг советской власти. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстание кулацкого, грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру не бывать. Кулака можно и легко можно помирить с помещиком, царем и попом, но с рабочим классом никогда». Страница 8. «Беспощадная война против этих кулаков, смерть им, ненависть и презрение к защищающим их партиям, правым эсерам, меньшевикам и теперешним левым эсерам. Рабочие должны железной рукой раздавить восстание кулаков, заключающих союз против трудящихся своей страны с чужеземными капиталистами». Страница 8. О спектакле «Последний решительный». «В конце весь зал встает» — написать отдельно по материалам из журнала «Пролетарский музыкант». В конце спектакля «Последний решительный» по пьесе Всеволода Вишневского по замыслу режиссера актер обращается в зал с предложением встать всем тем, кто считает себя мобилизованными советской властью. Лебединский не замедлил отреагировать на эту режиссерскую находку. Иронизировать на эту тему было невозможно, и он вполне серьезно замечает. «Вы вводите в конце актера и говорите: встаньте такие-то, встаньте такие-то. Вы поднимаете людей механически, причем вне театральными, вне художественными средствами». Там же страница 11. Свиридов ошибочно указывает здесь вместо журнала «За пролетарскую музыку» название другого, существовавшего в то же время рапмовского журнала «Пролетарский музыкант». 5 октября. Барвиха. Роман Дудинцева об академике Лысенко. Имеется в виду роман Дудинцева «Белые одежды». В библиотеке Свиридова хранится следующее издание этого романа: «Дудинцев. Белые одежды. Роман. Москва. Советский писатель. 1988 год». Политизация науки, искусства, религии, всей духовной жизни. В этом вся беда. Изменяется лишь политика, а идея политизации незыблемо остается. Для несведущих, особенно молодых поколений, кажется, что были не свободны, а стали свободны, тогда как принципиально ничего не меняется. Положение науки, искусства, религии остается по-прежнему зависимым. Композитор-компьютер, работающий с логарифмической линейкой. Расчисленная музыка. Сторонники и последователи Шонберга и его школы избегают употреблять даже в разговоре его имя. Напротив, их любимые авторы — предтечи Глинка, Рахманинов, Петр Ильич Чайковский, своего рода камуфляж. Начало сезона. Концерты Бах, Шнитке, Губайдулина, Денисов. Бедный Щедрин остается лишь в качестве государственной ширмы, сидящий сразу на многих стульях. Именно это творчество есть наиболее полное выражение застоя, идейного тупика, в который зашла наша жизнь, тупика, из которого государство и все мы ждем выхода, перестраивая свои ряды, но еще не обретя новые идеи движения или стыдливо боясь произнести сокровенное слово «капитализм», признав, что десятки миллионов загубленных людей, океан пролитой крови, все было как бы зря. Но эти жертвы принесены не зря. Есть среди них те, кто получил гигантскую выгоду, обрел власть и так далее. Воскресенье, 9 октября. Вчера и сегодня слушал три телепередачи на музыкальные темы. Вчера часовая передача Гаврилина. Дивная, свежая, чистая, своя, незаемная музыка. Передача так и называлась «Пишу свою музыку». Свои мысли, глубокие соображения о жизни, о родной русской культуре, о судьбе нашей музыки, трудной судьбе. Необыкновенная передача «Интерпретация». Александр Николаевич Скрябин. Фортепианные пьесы. Главным образом «Прелюдии опус 11» и последнее «Опус 74», «Мазурка» и что-то еще. Своеобразие. Аристократичность. Артистизм. Чистота стиля. Лишь «Этюд опус 1» отдает влиянием Чайковского и Шопена. В хрупкой музыке Скрябина предчувствие вселенской катастрофы. Мир тонок, хрупок, беззащитен.